Знойное утро обрушилось на меня, словно я проснулась в раскаленной духовке. К этому добавилась жуткая стесненность, заставившая меня попытаться перевернуться. Но духовка вдруг зашевелилась, и я в панике распахнула глаза. Передо мной лежал Андрей. В моей постели. Как он здесь оказался? Что вообще произошло? Мои мысли бешено заметались, пытаясь восстановить вчерашние события. Окинув взглядом комнату, я поняла, что это вовсе не моя спальня. Более того, я вообще не понимала, где нахожусь. Взгляд зацепился за тюль, украшенный серебряными звездами. И меня осенило. Я у Арины. Точно. Сегодня у нее день рождения, на который меня пригласили. Мы приехали вчера, а потом... Голова гудела, словно в ней поселился рой разъяренных пчел. Калейдоскоп обрывков вчерашнего вечера мелькал перед глазами, вызывая растерянность. После этих коктейлей во рту ощущался странный привкус, смесь сладости и чего-то химического. Попытка сесть в кровати оказалась подвигом, достойным Геракла. «Боже!» — выдохнула я, пытаясь собраться с мыслями. «Если ты обращаешься ко мне, то лучше Андрей», — раздался сонный голос рядом. Я резко повернула голову и обомлела. Сейчас лучше соображала, поэтому увидела Громова во всей красе. Солнечные лучи освещали идеальные линии мужчины, позволяя насладиться картиной в полной мере. Его тело было настоящим произведением искусства. Широкие плечи плавно переходили в мускулистый торс, а рельефные бедра подчеркивали силу и уверенность. Каждая мышца была на своем месте, создавая гармоничное сочетание мощи и грации. Его взгляд, полный загадки и желания, притягивал, вызывая желание приблизиться и прикоснуться. В этом образе чувствовалась не только физическая сила, но и внутренняя энергия, которая манила к себе словно магнит. И еще на нем были лишь боксеры, которые, казалось, вот-вот лопнут, не выдержав напряжения. Мои глаза округлились от смущения, заставляя меня действовать импульсивно. И первое, что пришло в голову — схватить подушку и запустить ею в наглеца, что и сделала. «За что?» — промурлыкал Андрей, явно наслаждаясь ситуацией. Его взгляд был самодовольным, как у кота, объевшегося сметаны. Но вместе с тем он вызывал странные эмоции. Грудь потяжелела, а внизу живота потянуло. Странно и волнующе. Что со мной? «Если будешь так смотреть, то я могу», — хрипло предупредил он, вдруг меняясь в лице. Сейчас видела в нем хищника, который готов был напасть на свою добычу. И этой добычей была я. Парень как-то грозно повел челюстью и медленно подался ко мне. Честно растерялась. Слишком уж он угрожающе выглядел. В панике издала нечленораздельный вопль, достойный героини фильма ужасов, и дернулась назад. В следующую секунду я полетела с кровати, но не упала, так как меня за руку перехватил Андрей, вернув на место. Наблюдая мое состояние, он виновато улыбнулся и хрипло спросил: «Ты как?» От его голоса по коже пошла волна мурашек. «Как я? Он это серьезно? Нет, что-то не так. Нужно перестроиться. 1, 2, 3. Так, Яна, успокойся и будь собой. Как тряпка, ей-богу!» Подумала, стараясь не смотреть на обнаженного красавца. «Как-то я неправильно реагирую на него. Уж слишком неадекватно». «Что ты, черт возьми, голый, делаешь в моей кровати?» Как можно агрессивнее выпалила я, вглядываясь в его лицо. «Это ты у меня спрашиваешь?» В его голосе звучало неприкрытое веселье. «Ты вчера меня не отпустила, а потом еще и раздеть умудрилась во сне, ворча, что тебе жарко». «Мне?» — уточнила, надеясь, что мне показалось. «Тебе, потому что на мне спала», — серьезно выдал он, улыбаясь глазами. Видно было, что Громов в восторге от ситуации. Я бы тоже посмеялась, если бы не была в главной роли этой нелепой сцены. «Я... Боже...» — прошептала, пытаясь встать. Но едва приподнялась, сильная рука перехватила меня за запястье. «Ты куда?» — Голос Громова звучал властно и требовательно. «О-о-о!» – простонала я, зажмурившись и схватившись за голову. «Что же он так орёт?» Боль пульсировала, разрастаясь с каждой секундой. «Ещё немного, и она просто взорвётся!» Громов, не говоря ни слова, медленно уложил меня обратно на подушку. Несколько секунд смотрел, прожигая взглядом, а затем с серьёзным выражением лица сказал: «Ты полежи. Я сейчас принесу одно волшебное средство, и всё пройдёт через 40 минут. Моя бабуля знала толк в настойках». «Нет, это не поможет», – прохрипела я, чувствуя, как силы покидают меня. «Я умираю». «Не рассчитывай, Дронова, я этого не допущу». Как-то уж слишком довольно выдал он и исчез за дверью, оставив меня наедине с пульсирующей болью и нарастающим чувством тревоги. Что он задумал? Отравить своим средством? Нет, слишком просто. У него явно были другие планы на меня. Оставалось только ждать и гадать, что же он приготовил. Только бы побыстрее.